клипах, жопы в соцсетях все липов. Нас провоцируют низменные инстинкты, микробациллу растят, получив женский сфинктер. Вот что сексизм, с обложки мисс не потрахаешь. Маркетинг лишь это как коммунизм, а ведь падаем вниз. Одно продадут проститутки, ведь только им сдать свои шкуры. Корень зла всегда под штукатуркой. Не поднимал бы я тему избитую, если ты веришь, что нет меркантильности в лип. Поржать, пожрать, потрахаться — это три кита современного общества. Ничего не стоит, можно бабам, но жить хорошо. Это убожество, это убожество. Чёрствый из мозга, уёб эту доску и в гриву, и в хвост. Ну, рэперки постные, читают слух броская. Про бледей жестких, шлюхам холокост бы. Вот что сексизм.